Литнет представляет. Ульяна Соболева. «Любовь за гранью 8. Его мертвые звезды». Читает Анастасия Беляева. Пролог. Еще утром я слышала журчание воды, шелест листьев и пение птиц. Смотрела, как переливаются хрустальные капли росы на утреннем солнце. Прозрачная, как стекло, река касается моих босых ног. Я чувствую свое отражение, как в зеркале. У меня очень светлые волосы и сиреневые глаза. Я точно не знаю, сколько мне лет. Наверное, 18, если отсчитывать с тех пор, как я перестала быть ребенком и стала девушкой. Я трогаю воду, и она расходится кругами. Мне кажется, что там, в водной глади, позади меня не березы, а темно-сиреневые обои, картины. И смотрю я в зеркало, а не в воду. День изо дня меня преследуют мысли, что я знаю и иные звуки. Те звуки, которых не должно быть здесь, несуществующие в природе. Я знаю языки, которых никогда не слышала. Я вижу лица. Они приходят ко мне во сне. Особенно часто я вижу его лицо. Я не знаю, кто это, но этот человек красив, как дьявол. Хотя я даже не уверена, что он человек. А еще я знаю, что люблю его. Люблю с тех пор, как помню саму себя. Иногда мне кажется, что я схожу с ума, ведь я раньше никогда его не видела. Он живет только в моих мечтах. У него удивительные карие глаза, бархатные и глубокие, как омут. У него смуглая кожа и черные волосы. Его голос очень низкий, и он всегда тихо разговаривает. Но от этого звука по коже идут мурашки. Меня постоянно преследуют мысли, что все это уже было. Это река, это шуршание листвы. А еще хуже, мне кажется, я знаю, что будет завтра. Я вижу, как горит в пламени моя деревня. Вижу обугленные трупы моей семьи. Вижу повсюду смерть. Я хочу рассказать им об этом и не могу произнести ни звука. Я рисую. Все самое страшное я переношу углем на холст и клочки бумаги. А ведь я умела раньше говорить. Я даже знаю, как звучит мой голос. Я помню песни, которые пела сама. И которые пели мне. Это был мужчина. Он очень похож на меня, или я на него. Кто он мне? Почему все эти люди в деревне называют меня чужая и боятся меня? Их всех пугают мои рисунки, они вещи. В деревне меня считают ведьмой. Люди боятся, осеняют себя крестным знамением. Когда я прохожу мимо них. Недавно сына мельника сожрала стая волков, а накануне я нарисовала человека, которого огромные чудовища разрывали на части. Люди сказали, что это я призвала хищников к деревне. Накликала беду, потому что я ведьма. Мне страшно, что рано или поздно они все возненавидят меня и причинят вред моей семье. «Анна, беги! Беги! Беги!» Я оборачиваюсь, и ветер швыряет волосы мне в лицо. Вдалеке, в вечерних сумерках, на меня надвигаются люди, и у них в руках факелы. Много факелов. Я знаю, что они идут за мной. Я подхватываю длинную мокрую юбку и бегу, что есть сил. В босые ноги впиваются колючки, ветки царапают лицо, цепляются и рвут на мне одежду. Я слышу голоса все ближе. Люди орут «Ведьма!». Они размахивают ножами, кольями, вилами. Меня загоняют, как животное, в чащу леса. Нет, это не моя деревня полыхает в пламени. Это я полыхаю на костре. Они сожгут меня на рассвете. Это мое тело будут лизать языки пламени. Люди не простят мне, что я чужая.